Снова войдя в столовую, я увидел, что столик Мэнни по-прежнему пустует. Я так и застыл, глядя на него. «Чертов безумец!» — прошептал я. Рой потряс коробкой у меня за спиной. Она зашуршала. «Да, я такой!» — радостно ответил он. «Давай, шевелись!» Я прошел на свое место. Рой поставил удивительную коробку на пол, подмигнул мне и уселся на противоположном конце стола, расплываясь в невинно безупречной улыбке. Фриц бросил на меня испепеляющий взгляд, как будто своим отсутствием я нанес ему личное оскорбление. «Минуту внимания!» — Фриц щелкнул пальцами. «Знакомство продолжается!» — он указал на сидящих вдоль стола. «Следующий — Станислав Грок, личный гример Николая Ленина. Человек, который готовил тело Ленина, наносил воск на лицо, вводил парафин в тело, чтобы оно все эти годы хранилось у Кремлевской стены в Москве в Советской России». Личный гример Николая Ленина. Николай Ленин – один из псевдонимов вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова Ленина. «Гример Ленина?» – переспросил я. «Косметолог». Станислав Грок помахал маленькой ручкой над маленькой головой, сидящей на маленьком теле. Он был едва ли выше тех поющих лилипутов, что играли живунов в «Волшебники из страны Оз». «Волшебник из страны Оз» — фильм-мюзикл 1939 года, снятый на студии Metro-Goldwyn-Mayer по мотивам известной сказки Фрэнка Баума. В фильме участвуют такие звезды, как Джуди Гарленд и Фрэнк Морган. Роли живунов, маленького народца в волшебной стране, сыграли настоящие карлики. «Слушай и повинуйся!» — прокричал он. «Ты пишешь чудовищ, Рой Холдстром их создает, а я нарумянивал, покрывал воском, выглаживал величайшее советское чудовище, давно покойное». «Не обращай внимания на этого изумительного русского ублюдка», — сказал Фриц. «Лучше посмотри на стул рядом с ним». Стул был пуст. «Чей же он?» — спросил я. Кто-то кашлянул. Все головы повернулись. Я затаил дыхание. Пришествие свершилось.